мастера J1V, Босх, белый, символ зарегистрированного товарного знака, город, Москва, 1998, содержание, биографический очерк, 4 загадка Босха, 6 жизнь и окружение, 12 между магией и мистицизмом, 20 искушение, торжество греха, 26 искушение, пример святых, 34 страсти Христовы, 38 техника и пейзаж, 40 символы, 44 хронология, произведение, 46 7 смертных грехов, 48 триптих, воз сена, 50 видение потустороннего мира, 52 триптих, сад наслаждений, 54 триптих, искушение святого Антония, 56 блудный сын, 58 триптих, поклонение волхвов, 60 несение креста, 62 именной указатель и библиография, 3, 4, загадка Босха, идиллические райские видения и картины ада, населенного то, женственно беспомощными, а то чудовищно уродливыми существами, отвратительные превращения, таинственные символы. Все это характерно для большинства произведений Босха и делает его творчество уникальным и волнующим явлением в истории искусства. Ученые выдвинули множество самых разнообразных гипотез относительно личности этого необыкновенного художника. В нем видели предшественника сюрреализма, этакого опередившего свое время Сальватора, .Q, Али, черпавшего образы в сфере бессозна, тельного, видели психопата, страдающего эдиповым комплексом, одержимого сексом, видели адепта еретической секты спиритуалов, или адамитов, считавших, что сексуальная свобода возвращает чело, века в состоянии невинности до грехопадения, или же неумолимого, преследователя порока. Предполагали, что он знаком с практикой. Название Орода, подписи J.E.R.O.P.A.M.U.S., Баш или J.H.E.R.O.P.A.M.U.S., с центрального панно, триптиха ВОЗ, с сеном, около, 1500-1502, Мадрид, музей, Прада, СМСТР. 48. Его настоящее имя, Ероин, в латинизированном варианте Иеронимус, Ван Акин, то есть из Ахена, но он предпочел взять, умножить на псевдоним, образованный от названия родного города Хертогенбаса. Возможно, он хотел отмежеваться от других членов семьи, многие из которых были художниками. Союз с дьяволом. Во многих произведениях Босха открыто обличается развращенность, духовенство. На приведенном здесь фрагменте музыкального ада правой створки триптиха сад наслаждений около 1503-1504 Мадрид музей Прада семестр 52 свинья в доминиканском головном уборе склоняет сопротивляющегося мужчину подписать дьявольский союз особенная враждебность по отношению к ордену доминиканцев могла быть связана с неприязнью к Габсбургам, а орден был тесно связан с австрийской династией с 1477 года правящей в Брабанте, и лишь с осуждением доминиканцев за преследование колдунов, ведьм и еретиков. Загадка Босха, алхимии, астрологии, магии, спиритизма, оккультных наук владеет искусством применения галлюциногенов, вызывающих адский вид В поисках возможных источников его фантасмагорических рвазевы исследовался его религиозный и культурный кругозор. Некоторые из этих гипотез устарели, иные при всей их привлекательности не подтверждаются фактами, есть и такие, что дали ключи к пониманию картин, но часто противоречивые и во вся. В каком случае не всеобъемлющие. Мир Босха так и остается неразрешенной загадкой. Любуясь произведениями Босха и странностями, притягиваю, щеми внимание, стоит вспомнить толкование, данное испанским Мо, Нахом Хосе де Сигуенса, Разница между работами этого человека и работами других художников заключается в том, что другие стараются изобразить людей такими, как они выглядят снаружи, ему же хватает мужества изобразить их такими, как они есть изнутри. 5.6. Жизнь и окружение. А.Н. подписывался Джхиран Мрзбаш, хотя его настоящее имя Ероин, правильный латинский вариант, Хайран Мрзван, Акин, то есть из Ахена, откуда, по-видимому, бьми родом его предки. Псевдоним Босх образован от названия города Хертоген. Бос в переводе «герцогский лес» небольшого голландского го. Родка, расположенного неподалеку от бельгийской границы, а в те времена одного из четырех крупнейших центров герцогства. Брабант, владение герцогов бургундских. Там Иероним прожил всю свою жизнь. Насколько известно, он никогда никуда не уезжал. Там, вероятно, и родился около 1450 года. На портрете, выполненном пером из так называемого арасского сборника, возможно, копии с автопортрета, он изображен уже в летах с изборожденным морщинами лицом и живым и проницательным взглядом. А вот фигура на первом плане слева в восхожде, не на Голгофу, и голова человека дерева яйца в триптихе Сатна, слаждений, оба считаются автопортретами художника, дают нам представление о внешности Босха в более молодом возрасте. Босх вырос в семье потомственных художников. Дед по отцов, ской линии Ян ван Акин, умерший в 1454 году, расписывал принад лежности для религиозных представлений братства Богоматери. J/1. Мойка Н мягкий знак Н мягкий знак 1 краткое. А род Хертогенбас. На гравюре Георга, Брауна и Франца, Хагенберга, из Чивитейцоп, Террорум, города, Мира, Антверпен, 157-4. Во времена Босха это был процветающий торговый центр, известный прежде всего производством органов и колоколов. Помимо братства Богоматери, которому принадлежал Босх, там активно действовали и имели две школы братья общей жизни, выступавшие против ереси и развращенности духовенства, страсти с автопортретом в восхождении на Голгофу около 1490-1500 Вена, художественно-исторический музей, много необычного, как, например, крест в форме Т, киреньянин, который опирается на крест, вместо того, чтобы помогать его нести, дощечки с гвоздями, при каждом шаге, впивающимися в ноги, Христа, благочестивый, разбойник, исповедующийся, монаху, анахронизм, родившийся, по-видимому, из впечатлений Босха, от публичных казней, фигура на первом плане слева, смотрящая на зрителей, вероятно, автопортрет. Жизнь и окружение. 7.8. Жизнь и окружение. И, возможно, именно он автор распятия для собора святого Иоанна, на самого величественного здания Хертогенбаса, замечательного примера брабанской готики, тогда еще только строившегося. Из пятерых сыновей Яна три стали художниками, в том числе отец Иера, Нима Антонис, умерший в 1478 году и оставивший мастерскую брату, Иеронима Гуасену, тоже, художнику нам известно, что Босх не испытывал недостатка в средствах, он платил большие налоги, прежде всего благодаря заключенному между 1478 и 1481 годами браку с Алейд Гойерц ван дер Мейервенне, девушкой из богатой и знатной семьи, принесшей в приданое солидное состояние и передавшей мужу право им распоряжаться. Немногие точные факты биографии художника почерпнуты из книг счетов братства Богоматери, с которым связана вся его жизнь и жизнь многих членов его семьи. Светские братства Бими в то время очень многочисленны, играли важную роль в религиозной и общественной жизни. братство Богоматери БМО основано в 1318 году группой светских духовных лиц, поклонявшихся чудотворному образу Богоматери, хранившемуся в церкви святого Иоанна, где у них была своя капелла, ставшая более просторной и роскошной после перестройки 1478 года. Символом братства Б мягкий знаком белый лебедь, и все адепты, называемые также братьями лебедя, ежегодно собирались на пир, шество, председателем которого в 1498-1499 году был Босх, где основным блюдом как раз и была эта белая птица. Родившиеся из культа Девы Марии братства постепенно все больше и больше. Святость и Ерпех. Слева, распятие, 1444, фреска, из собора святого Иоанна, в Хертагенбосе, приписываемая Яну ван Акену, деду Босха по отцовской линии. Справа, фрагмент блудного сына, около 1510, Роттердам, музей Боймонса, ван Бенингена, СМ также, СТР. 56, где изображен дом терпимости. Некоторые исследователи усматривают в вывеске с лебедем, впрочем, это может быть и гусь, символ похоти, завуалированное обвинение в адрес братства Богоматери, эмблемой которого как раз и был лебедь. Городская сцена, панорама города, составляет фон ранней картины Йессе Хама около 1480-1485, Франкфурт, Штиделевский, художественный институт. Жизнь и окружение склонялось к благотворительной деятельности, чему способствовали тесные связи с братьями общей жизни или иеронимитами, другим значительным светским орденом, открывшим в течение 15 века в Хертагенбосе два института, в одном из которых 3 года учился молодой Эразм Роттердамский. Основанная в XN веке в соответствии с учением отшельника и мистика Яна ван Рейсбрака кон, конгрегация выступала и против еретических сект, и против развращенности духовенства, проповедуя более простой и личный подход. С 1 Рнхт 9:10, жизнь и окружение, к религии, более глубокий союз с Богом, возможный даже в неофициальной церкви. Не коры положения их учения в чем-то пред восхитили идеи реформации. Тесная связь Босха с духовной жизнью этих организаций – вес, кий аргумент против тех, кто считает его адептом еретических сект, например, адамитов, которых в Хертагенбосе тоже бие немало. Иеронимус Антонисон ван Акин вскупает в братство Богома Тери в 1486-1487 годах, а годом позже становится его почетным членом. Между тем уже в 1480-1481 годах в книгах счетов зафиксе Равана, что он приобрел 2 сгворки старого алтаря, незавершенного, его отцом. В этой связи он назван живописцем, а значит, уже тогда он би свободным мастером. В дальнейшем Босх будет щедро жертвовать братству деньги и свой труд художника между 1488 и 1492 годами. Он распишет сгворки главного алтаря около 7 февраля 1492 года сде, лает на старых простынях рисунок для цветного витража, потом будет заниматься гербовыми печатями, 1503-1504, руководить работами по росписи и позолоте нового резного алтаря, 1508-1509, изготовит форму для медного канделябра и распятия, 1509 и 1511-1512. Ни одна из этих работ не сохранилась. Последнее упоминание в книгах братства относится к 9 августа 1516 года. В этот день в капелле Богоматери церкви святого Иоанна состоялось торжественное отпевание брата Иеронима, вещающе, гося художника, умершего скорее всего за несколько дней до этого. Симвои и Инамеки. Обычно лицо чудовищного яйца, дерево алхимическое и демоническое, символика расположенного в центре музыкального ада правой створки триптиха, сад наслаждений, внизу слева, считают автопортретом Босха. Справа фрагмент брака в Кане около 1475-1480. Роттердам, музей Боймонса, ван Бенингена, одной из самых загадочных картин Босха, где среди подаваемых на стол яств мы видим лебедя, изрыгающего пламя. В братстве Богоматери принято было ежегодно устраивать лебединый банкет, на котором иногда председательствовал сам Босх. Жень и окружение. 11-12. Между Майей и мистицизмом. Хаудош, ственное образование Босха, учитывая скудно тильда-те мягкий знак СВ, Дэни и оригинальность его техники, остается одной из самых противоречивых проблем в истории фламандской живописи. Предполагается, что годы ученичества он провел в мастерской отца или одного из дядей, то есть в провинциальной атмосфере родного города, где еще не вышла из моды поздняя готика. С другой стороны, пограничное положение Хертогенбоса облегчало связи, как с центрами Южного Брабанта, где явственно ощущался урок, преподанный великими мастерами фламандской школы Робером Кампеном, Яном ван Эйком и Рогиром ван дер Вейденом, так и в особенности с более отсталой Голландией, известной суровым реализмом и невесомыми фигурами Гертхена тот Синт-Янса, ярко выраженной экспрессивностью и четкими контурами мастера, девы среди дев и урехтской традиции миниатюры. Исследователи до сих пор не могут уверенно говорить о творческой эволюции и хронологии произведений, так как ни на одном из них нет даты, а формальное развитие творческого метода не представляет собой поступательного движения, но подчинено собственной логике, предполагающей приливы и отливы. Выделя Юца три периода: ранний, зрелый и поздний. Простая композиция и связанность традиционными схемами позволяют отнести к раннему и началу зрелого периода, грубо говоря, между 1470 и 1500 годами, серию маленьких библейских сцен, как, например, изумительное поклонение волхвов из Филадельфии, где перспектива интуитивно нащупана рукой Ниве, давшей об открытиях великих итальянцев 15 века, или Брюссель, скоя распятие с прекрасным пейзажем и контурами города, возможно, Хертогенбоса на горизонте. Раннее распятие, простая композиция и верность традиционным схемам позволяют отнести это распятие около 1480-1485, Брюссель, Королевский музей изящных искусств, к раннему периоду творчества Босха. Фоном служит великолепный пейзаж, завершающийся на горизонте силуэтом города, возможно, Хертогенбоса. Между Майей и мистицизмом страсти Христовы во всей своей жестокости представлены на франкфуртском Ессехама и на венском восхождении на Голгофу. На первой картине изображено, как Христа выводят на высокий подиум Пилат и солдаты, чьи экзотические головные уборы напоминают об их язычестве, негативный же смысл происха дящего подчеркивается традиционными символами зла, савав, ниши, жаба на щите одного из солдат, полумесяц мусульман, злей, ших врагов Христа, на флаге, развивающемся на одном из двор, цов мирной панорамы города, составляющий фон картины. Ввоз, хождение на Голгофу, с его еще традиционно яркой палитрой, 13-14, между Майей и мистицизмом, и архаичной композицией, предполагающей два параллельных плана, расположенных один над другим, Христос с дощечками, при каждом шаге впивающимися гвоздями ему в ноги, сгибается под тяжестью креста, причем киренянин не помогает ему, а лишь едва касается креста, на первом же плане вопреки хронологической достоверности монах исповедует благочестивого разбойника. На медальоне на обратной стороне доски голенький младенец Иисус с вертушкой и ходунком на колесиках делает первые неуверенные шаги, которые в конце концов приведут его на Голгофу. В браке в Кане Босх отходит от традиции, изображенная. Здесь сцена проникнута тревожным, дьявольским напряжением. Кажется, что загадочный маленький персонаж в венке, стоящий спиной к зрителю, приступает к какой-то странной церемонии, а маг с волшебной палочкой на заднем плане помогает ему, блюда изрыгают пламя, поражающее слугу, кто-то подсматривает из сада, сова выглядывает из-за колонны, а стоявший на ней мраморный чертик оживает и прячется в нишу, спасаясь от стрел своего собрата. Христос сидит один, на почетном месте под балдахином с Гоби, Леном, при полном равнодушии присутствующих. Рак и Майе, элемент зловещий, магии угадывается, даже в картинах, религиозного содержания. В браке в Кане, около 1475-1480, Роттердам, музей Боймонса, ван Бенингена, приведенном справа, чудесное событие, прервано загадочным, маленьким человечком, стоящим спиной к зрителю, который, похоже, приступает к какой-то странной церемонии под руководством мага. Фрагмент слева, с палочкой в руках, вышедшего из-за колонны рядом с буфетом, где стоят сосуды необычной формы. Между Майей и мистицизмом. 15-16. Между Майей и мистицизмом. К раннему периоду творчества Босха относятся Таюки некоторые нравоучительные картины, как, например, «Семь смераен мягкий знак айха грехов» Сэме. Стар 46, иногда же назидание содержит насмешку, обличает челове, ческую глупость и особенно легковерие. Таков «Фокусник» из Пол, ненная юмора картина, где смешны сами лица персонажей и конеч. Но поведение главных действующих лиц, коварного шарлатана, про стака, поверившего, что он выплюнул Леушку, и вора, с безучастным видом тащащего у него сумку. Людской наивности посвящена, против упасти, своей операцией, глупости, около 1475-1480, Мадрид, музей, Прада, где изображена псевдомедицинская процедура, практиковавшаяся целителями тех времен. Босх обличает человеческую глупость и яковерие. Картина «Фокусник», около 1475-1480, сентября, Жерминанле, муниципальный музей, высмеивает человеческое легковерие. «Фокусник» заставляет простака поверить, что он выплюнул лягушку, а сообщник тем временем его обворовывает. Между Майей и мистицизмом и операция «Глупосм», где изображена процедура извлечения из мозга камня безумия, здесь сухого соцветия, типичное шарлатан, свод целителей того времени. Изображено несколько символов, вро, дворонки мудросм, в насмешку надетой на голову хирургу, кувшина. У него на поясе сумки пациента, пронзенной кинжалом. Позже написан «Корабль дураков», где монах и две монашки беззастенчиво развлекаются с крестьянами в лодке, имеющей шута в качестве рулевого. Возможно, это пародия на корабль церкви, ведущий души к вечному спасению, а может, обвинение в похотле, вости и невоздержанности в адрес духовенства. К тому же периоду, последнему десятилетию 15 века, восходит также фрагмент с Ал, легории обжорства и похоти, а эти грехи Босх, по-видимому, считал присущими прежде всего монахам, и смерть скряги, Сюжет, возможно, навеянный хорошо известным в Нидерландах. 17. Между магией и мистицизмом. 18. Безумные. Ведомые утом. Корабль дураков. Около 1490-1500. Париж, Лувр. Лодка. С веселящимися людьми. Сатира. Обличающая развращенность общества была распространенным мотивом во Фландрии 15 века и несколько раз встречается в рисунках Босха. У руля этого необычного судна, у которого вместо мачты ветвистое дерево, сидит шут, в чем некоторые исследователи усматривают связь с сатирической поэмой Себастьяна Бранта «Корабль дураков», опубликованной в 1494 году в Базеле, и сразу же получившей широчайшую известность. Пародия на церковь. На картине «Корабль дураков» СМ фрагмент. Справа изображены монах и две монашки, беззастенчиво веселящиеся вместе с группой крестьян. Снова мишенью Босха становится развращенное деуховенство. Эту картину также интерпретировали как пародию на злополучный корабль церкви, якобы несущий груз человеческих душ к, увы, воображаемому спасению. Между магией и мистицизмом, назидательным текстом Арс Мауриенди «Искусство умирать где?» описана борьба чертей и ангелов за душу умирающего. С присущим ему пессимизмом относительно слабости человеческой натуры, Босх едва ли оставляет надежду на победу добра над злом. 19.20. Искушение. Торжество Эрпеха. Пэус человечества, в пессимистическом свете представляющий собой движение от первородного греха к проклятию, был одним из излюбленных сюжетов Босха, в разработке которых его визионерское искусство достигло высочайшего уровня. Этой теме посвящены большие триптихи зрелого периода, начиная с «Воза с сеном» 1500-1502 и «Сада наслаждений» «Семестр» 48 и 52, где в центре художник изобразил картины искушения и греха, а на боковых створках – рай, уграченный из-за первородного греха, роскошные кущи с фонтанами любви и экзотическими животными, над которыми уже нависает зло, материализованное в рое. Фраар Менти 1. Триптихов. Внизу кавалькада обнаженных всадников, едущих на разных животных, из центральной части сада наслаждений. Справа путник, внешние створки триптиха, воз с сеном. Искушение. Торжество Эрпеха. 21.22. Искушение. Торжество Эрпеха. Восставших ангелов, превращенных в демонов, и ад, куда неизбежь. Но ведет человеческая глупость, место страшных мучений, населен, но и самыми диковинными и непотребными существами, каких только порождала когда-либо фантазия художника. Это огромные картины с бесчетным количеством сцен и персонажей и удивительным нагромождением символов, за которыми встают новые и новые искры, ты и смыслы, часто не поддающиеся расшифровке. Вероятно, эти произведения предназначались не для широкой публики, приходящей в церковь, но для образованных бюргеров и придворных, высоко ценивших ученые и запутанные аллегории нравоучительного содержания. К сожалению, заказчиков их мы не знаем, зато известно, что в 1504 году герцог бургундский Филипп Красивый заказал Босху для собственного удовольствия большую картину в «Страшный суд». Работа эта не сохранилась, но тот же сюжет мы находим в двух триптихах, находящихся сейчас. «Адская фантазия», триптих «Страшный суд», Вена, Академия художеств. Здесь, в одном из наиболее созвучных его мироощущению сюжетов, Босх, дав волю своей безудержной фантазии, рисует картины ада, населенного мириадами чудовищ. На боковых створках слева изображены земной рай с сотворением Евы на первом плане и грехопадением в центре, и ад, кишащий грешниками, подвергаемыми ужасающим мучениям, центральная часть со страшным судом справа, свидетельствует о глубоком пессимизме Босха, уделившего немногочисленней 1М праведникам лишь малую часть пространства, окруженную мраком преисподней, поглотившим подавляющее большинство обреченных. Искушение, торжество Эрпеха, 23-24. Искуение, торжество Эрпеха, в Вене и в Брюгге, авторство которых точно не установлено, но связь с оригинальными картинами Босха сомнений не вызывает. Идея страшного суда и окончательного и бесповоротного разде, ления людей на избранных и проклятых, была одной из основ учё, не средневековой церкви, тем более привлекавшей внимание верующих, что неотвратимость судного дня осознавалась всеми. Проповедники в красках расписывали, какие ужасающие муки ожида, ют грешников, множилось число произведений, написанных под впечатлением апокалипсиса Иоанна и описаний путешествий, ад как, например, видение Тунгала, неизвестного ирландского автора, опубликованные в 1484 году в Хертагенбосе. Венский страшный суд, который некоторые исследователи считают копией картины, заказанной Филиппом Красивым, свидетельствует о глубоко пессимистичном восприятии Босхом удела человеческого. Сцена божественного суда с Христом в центре к жеца крошечной, а число избранных ничтожным по сравнению с гнетущей картиной проклятого человечества. Как и для большинства современников, для Босха Каравыра жалость прежде всего в физических мучениях. Многие из них напрямую связаны с определенными грехами и почерпнуты из средневековых литературных источников. В этой традиции лентяи в черте расплющивают на наковальне, убийц варят в котле на медленном огне, скупцов нанизывают на вертел, обжор заставляют пить омер, заитильное пойло, а гордецов вечно вращать колесо. Разнообразие мук и орудий пыток поистине неистощимо. Многих грешников протыкают копьями и разными острыми предметами, напоминая о том, что естественные, Богом установлен, но и законы растворились в объявшем этот мир хаосе. Подобные сцены и персонажи встречаются и в страшном суде из Брюгге, которые, впрочем, большинство искусствоведов считают умелой компиляцией мотивов и образов Босха, выпал неной художниками его мастерской. Зато не вызывает сомнений подлинность потрясающего фрагмента из страшного суда «Боль» шего формата, хранящегося в Монако, семестр 42, в котором многие склонны видеть картину, заказанную в 1504 году, там души грешников выходят из могил в окружении светящихся, словно фосфорисцирующих чудовищ и четырех картин, составляющих видение потустороннего мира, где проклятые души противопа ставляются избранным, устремленным к свету империи, к спасению. Сверху, вознесение, в Эмпирей, одна из четырех картин, составляющих видение потустороннего мира, около 15.00, 1504, Венеция, дворец Дожий, СМСТР. 50. Странные создания, центральная часть, триптиха страшной, суд из Брюгге, музей Геронинге, возможно, выполненного учениками Босха, но явно с использованием образов из его собственных произведений. Фантазия Босха, порождающая самые разнообразные символы и самых диковинных существ, кажется поистине беспредельной. Искуение, торжество Эрпеха, 25-26. Искушение, пример святых. Однако пессимизм Босха не безнадежен. Жизнь человеческая исполнена греха, но искупительная жертва Христа не обмана, прасной, и если множество картин художника посвящено видениям преисподней, то немало и таких, что указывают путь к спасению. Главный персонаж роттердамской картины «Пуник» или «Блудный сын», семестр 56, преодолевает искушение отправиться в увеселительное заведение и избирает дорогу добра. Круглый кар, тины на обратной стороне боковых створок всемирного пато, по части не сохранившегося триптиха, показывают, как люди постоянно подвергаются нападкам дьявола, он разоряет ферму, выбивает из седла крестьянина, нападает на путника, но в конце концов обретают мир и покой во Христе. Но чаще всего надежду на возмож, ность победы над злом вселяют в нас, своим примером святые. На одной алтарной картине, ныне хранящейся во дворце да Жей в Венеции и датируемой первыми годами XVI века, Босх изобразил мученичество святой Либераты или святой Юлии, по старой интерпретации, которую родной отец, португальский король язычник, приказал распять в наказание за то, что, желая остаться девственницей, она попросила у Бога, чтобы у нее выросла борода. Святая эта была очень почитаема в Хертагенбосе. Всевидящий Бог, написанный на обратной стороне святого Иоанна, на Патмосе, около 1504-1505, Берлин, Далем, государственные музеи, этот гризаль с эпизодами страстей символизирует всевидящее око Господне, распространенный куит, алтарь святой Либераты, около 1500-1504, Венеция, дворец Дожий. Культ этой святой, иногда ошибочно называемой святой Юлией, был довольно широко распространен в Хайертагенбосе. Известно, что в городском соборе был посвященный ей предел искушение, пример святых. Однако в основном Босха интересовали не публичные казни и чудеса. Святым воинам и непреклонным мученикам он, как правило, предпочитал отшельников, проводящих жизнь в созерцании и молитве, возможно, из-за того, что в их одиночество часто врывались дьявольские видения и искушения, а мы знаем, Наска эль мягкий знак, ка эта тема близка художнику. Триптих отшельников, таюки, хранящиеся в Венеции и сильно поврежденной, относятся к среднему периоду творчества Босха. На левой створке на фоне ночного пейзажа, освещаемого на горизонте заревом горящей деревни, святой Антоний сопротивляется искуше нием царицы демонов, обнаженной женщины, стоящей в пруду воз, лес сухого дерева, в окружении чертей в обличиях рыбы, павлиной, уродливых карликов. В центре святой Иероним, не погруженный. 27-28. Искуение, приточка мер святых. В размышлении мудрый сгорец, как принято изображать его вживо. Писи, но кающийся аскет, Саид, преклонив колени перед распятием. На пустынной равнине, где видны осадки языческого храма и мно жесва символов зла. На правой сворке святой Игидий молится в пещере, а из груди у него торчит стрела, которой охотники целились в лежащую у его ног лань, его единственную кормилицу. На другой картине, хранящейся в Генте, мы снова видим святого Иеронима, распростертого в молитве и обнимающего распятие. Ря. Дом лежат его плащ и шляпа, пейзаж с озерами живописен и спокоен. Однако гигантские разлагающиеся плоды вокруг напоминают осла, да срастных видениях, омрачавших, по собственному свидетельству, его благочестивые размышления. А на полом внутри дереве сидят, друг против друга сова, ересь, и дятел, борьба против ереси. На мадридской картине Иоанн Креститель в размышлении. Снова красивая экзотическая рассон Тильда Е с большими открытыми сочными плодами, символ похоти, подчеркивание искушает святого, лежащего на земле посреди великолепного летнего пейзажа с причудливыми скалами. Но он указывает на мистического агнца, духовную альтернативу плотской жизни. Возможно, здесь сказалось влияние картины Герт Хена «Тот Синт Янса», написанной несколькими годами раньше. Берлинская картина «Святой Иоанн на Патмосе» воспроизво. Дит эпизод, описанный самим евангелистом в «Апокалипсисе». Раздумье святых. Три картины, изображающие святых, погруженных в размышление и молитву. Слева, святой Иоанн, на Патмосе, около 1504-1505, Берлин Далем, государственные музеи, где святому является нежнейший ангел и Иоанн, креститель, в размышлении. Около 1504-1505, Мадрид, музей Лазара Гальдиана, с роскошным пейзажем и соблазнительно сочными плодами. Справа, молитва святого Иеронима, около 1505, Гент, музей изящных искусств, где распростертый святой обнимает распятие. Босх считает, что именно пример святых помогает побороть искушение и найти путь к спасению. Искуение, пример святых, 29.30. Искушение, пример святых. Раздумье святого над творимым им произведением прерывается видением изображенного тончайшими линиями ангела. На него указывает появившаяся в левом верхнем углу Дева Мария. Мирный островной пейзаж, чистые краски, вот только малень. Кий-чертик с человеческой головой, крыльями цикады и хвостом. Скорпиона на первом плане норовит схватить каракатицу под зор. Ким взглядом орла, символизирующего евангелиста, а так все зло, словно вытеснено на прекрасный гризаль на обратной стороне. Доски, где чудовищные создания окружают изображение с центра. Стей Христовых и Голгофу, на вершине которой пеликан, символ искупление, кормит своих птенцов. А вот святой Христофор с роттердамской картины из Обра. Жон не в момент размышления, здесь показано, сколь тернистый сложен путь христианского странника к спасению. Оставив слу, жение дьяволу и охоту на медведя, на левом берегу реки и будучи обращенным отшельником, на правом берегу святой тащит на плечах младенца Иисуса, тогда как посох, служащий ему опорой, дает молодые побеги. Торжество, аскетизм, а алтарь отшельников около 1505, Венеция, дворец Дожий, пример трех святых, слева направо, Антоний и Иероним, и Игидий, с помощью молитвы и аскезы, разрушивших козни дьявола, посылавшего им соблазнительные видения и жестокие муки. Христос против язычников, святой Иероним, на фрагменте центральной части алтаря отшельников, молится перед распятием посреди развалин языческого храма. Искушение, пример святых. Вероятно, эти маленькие картины, написанные в зрелый период творчества художника, предназначались для молитвы в монастырских кельях или домашних часовнях. Из всех святых Босх чаще всего писал, несомненно, наиболее близкого ему святого Антония, который большую часть жизни провел в египетской пустыне и привлек к себе особое внимание сатаны. Наиболее полное представление об искушениях и дьявольских мучениях святого Антония дает большой триптих, хранящийся в Лис Сабоне, семестр 54, где символический мир Босха достигает поистине неудивительной экспрессивности. Но тот же святой фигурирует 31-32, искушение, пример святых, на левой створке триптиха отшельников, уже нам знакомой, на многочисленных рисунках и на картине, ныне находящейся в да относящейся к последнему периоду творчества Босха. Очень простая по композиции, решенная в мягких тонах, кар. Тина овеяна атмосферой безмятежности, словно исходящей не посредственно от фигуры, погруженного в размышление святого, и нисколько не нарушаемой копошением привычных маленьких чудовищ, которые здесь, как видно, утратили изрядную часть своей разрушительной дьявольской силы. Приавор алхимии среди символов зла У Босха часто встречается прозрачный сосуд, вроде этой стеклянной колбы, из центральной части алтаря отшельников. Вероятно, это атрибут алхимии, намек на процесс, приводящий к превращению элементов. Во времена Босха полутайная практика алхимии получила широкое распространение. Целью ее было превращение неблагородных металлов в золото и серебро и соедание жизни в лаборатории. За это алхимия преследовалась как ересь. Путь к спасению в святом Христофоре около 1504-1505 Роттердам, музей Боймонса ван Бенингена, вновь поднимается тема тернистого пути, ведущего христианского путника к спасению. Рыба, висящая на цветущем посохе святого, символизирует Христа или пост, а дьявольский кувшин на дереве и голубятня, видимо, намекают на искушение. Искуение, пример святых, 33-34, страсти Христовы. К концу зрелого периода Босх отказывается от композиций из-за белующих менькими подвижными фигурками и возвращает ся уже на новом творческом этапе к простому построению, крупным формам и светлым тонам своих ранних работ. В сюжетах явно осла бивает демонический элемент, отступают на задний план чудовищные персонификации видений и галлюцинаций, они, как мы видели, ос, таются только в картинах, посвященных святым. Зло по-прежнему выражается через привычные символы, но вместе с тем оно все чаще оказывается присущим непосредственно человеку и проявляется в людской жестокости. Не касаясь пока Эмтильда Скаво триптиха Епифа, ни одной из самых прекрасных и загадочных картин Босха, обра, тем внимание прежде всего на эпизоды страстей Христовых. Начиная с ранних работ, Босх часто возвращался к этой теме в самых разных контекстах. Вспомним Гризайли на внешний сто, Рони Створок, искушений святого Антония с арестом Христа, восхождением на Голгофу или обратную сторону святого Иоанна на Патмосе. За исключением некоторых деталей, композиции эти весьма условны и соответствуют северноевропейской традиции. Таково более позднее восхождение на Голгофу из Мадрида, где все внимание сконцентрировано на центральной сцене, а первый план целиком занят фигурой Христа, окруженного мучителями и согбенного под тяжестью креста, нести который помогает киренянин. Взгляд его обращен к зрителю, а в далеке рыдает Дева Мария, поддерживаемая святым Иоанном. Картина отличается сдержанностью пмит, ры и четкими крупными формами. Роковые круглая картина на обратной стороне восхождение на Голгофу около 1490-1500 Вена, художественно-исторический музей, дает нам трогательный образ младенца Христа, с трудом делающего первые шаги, с фатальной неизбежностью, приводящие его на Голгофу. Жестокая толпа, фрагмент восхождения на Голгофу около 1505-1507, Маарит Королевский, дворец страсти Христовы. Это постепенное упрощение форм, которое внесение креста из Гента, семестр 60, достигнет наивысшей экспрессивности, бросается в глаза в двух картинах на сюжет увенчания терна вым венцом. Одна находится в Лондоне, другая в Эскориале. Напер во из них все пространство занято крупными, тщательно, 35-36, страсти Христовы, выписанными фигурами по грудь, выделяющимися на однотон, на сером фоне без малейшего намека на окружающую обсто, новку. Злоба, переполняющая мучителей Христа, выражена в их гротескных лицах и обычных для Босха символах зла, стрела, пронзившая шляпу, полумесяц, ошейник, утыканный гвоздями. В Искориальском, увенчании терновым венцом, краски менее яр. Кии, фигуры вписаны в плоскость круга, за пределами которого, приглушенными полутонами изображены борьба и падение воз, ставших ангелов. Фигуры палачей здесь не такие крупные, но жесты их полны жестокой решимости, а физиономии почти звериные. Лицо же Христа прекрасно, его глаза ищут взгляд зрителя, как бы призывая его столь же терпеливо и смиренно выносить боль земных мучений, ибо только душа, усмиренная страданием, может одержать верх над злом и заслужить вечное спасение. Кровожадные яйца, слева круглое, увенчание терновым венцом, около 1510, Искориал, церковь святого Лаврентия, справа другое, увенчание терновым венцом, около 1508-1509, Лондон, Национальная галерея. Тема это очень занимало Босха в последние годы, фигуры занимают все пространство, картины лица палачей искажены ехидными гримасами. Страсти Христовы, 37-38, техника и пейзаж. Босх приводил в восхищение современников новаторством своей живописной техники. На фоне суховатой живописи большинства фламандских и голландских художников того времени с их надоевшими драпировками и навязчивой анатомией, его картины выглядят живыми и динамичными, краски сочны, ми, а мазок, ложащийся с первого раза, так что часто остаются на виду предварительные наметки, быстрым и выразительным. На деревянной поверхности, обработанной слоем просвечива, ющего розоватого лака поверх грунтовой основы, цвет становится блестящим и прозрачным, играет розовыми и лиловыми оттенками в соседстве с небесно-голубыми, нефритово-зелеными, коричневыми, проерочные цвета, пример прозрачности и блеска красок, на фрагменте левой створки триптиха, искушение святого Антония, около 1505-1506, Лиссабон, Национальный музей старого искусства, СМСТР. 54. Античные чудовища, фрагмент центральной части венского триптиха, страшный суд с наказанием греха, похоти, символически представленного в виде обнаженной женщины, обвитой змеями. Здесь можно видеть еще два часто встречающихся у Босха образа: чудище с носом в виде трубы и голову с хвостом на маленьких лапках, напоминающую аналогичные фигурки классической античности. Техника и пейзаж вспыхивает оранжевым, кармином, серножетом в зареве пожаров и разгоряется в сложной гамме световых завес в изумительных пейзажах. Иногда он становится почти импрессионистическим, сгущаясь в тончайших зигзагах и мерцающих прожилках, полученных от прикосновения щеточки с белой краской. В произведениях последнего периода цвет, наоборот, свободно ложится на плоскую поверхность, образуя выразительные контрасты. Проблема пространства тоже решается Босхом удивительно оригинально. Если в ранних произведениях он еще более или менее придерживается традиционной перспективы, то в больших фантасмагориях зрелого периода он изобретает новую технику. Босх создает некое неопределенное пространство, где множество движущихся фигурок, выстроившихся в горизонтальные или слегка наклонные цепочки, образует непрерывный первый план, противопоставляемый эпизодом фона, но без всякой обратной зависимости. Очень своеобразна композиция последних работ Босха, где фигуры как бы выталкиваются на первый план, постоянно вытесняя друг друга, при полном отсутствии каких-либо указаний на окружающую обстановку и отказе от всех законов перспективы. 39-40. Символы. Символика Босха настолько разнообразна, что невозможно подобрать один общий ключ к его картинам. Символы меня Ют значение в зависимости от контекста, да и происходить они, могук из самых разных, порой далеких друг от друга источников, от мистических трактатов до практической магии, от фольклора до ритуальных представлений. Среди самых загадочных источников гма-алхимия, палу, тайная деятельность, нацеленная на превращение неблагородных металлов в золото и серебро, а кроме того, на создание жизни в лаборатории, чем явно граничило с ересью. У босха алхимия Нади является негативными, демоническими свойствами, и атрибуты ее ча, 100 отождествляются с символами похоти, совокупление нередко изображается внутри стеклянной колбы или в воде, намек на ал, химические соединения. Цветовые переходы напоминают порой разные стадии превращения материи, зубчатые башни, полые, си-точкам вои похоти, центральная часть, триптиха сад, наслаждений, из которой взят этот фрагмент, изобилует символами похоти, такими как вода, большие сочные плоды совокупления, в раковинах или прозрачных пузырях. Те же элементы некоторые исследователи ассоциируют с алхимической практикой. Черти с усами, адские постройки на фрагменте правой створки триптиха, воз с сеном, символизируют деятельность дьявола, но в строящихся башнях и мастерски написанных пожарах, озаряющих мрачный пейзаж, некоторые ученые склонны видеть намек на алхимический огонь. Здесь черти изображены в виде традиционных существ с кожей, рептилий, хвостом и длинными усами. Символы 41, 42. Символы внутри деревья, пожары, это одновременно символы ада и смерти. Те и намек на огонь алхимиков, герметичный же сосуд или плавель, нейгорн, это еще и эмблемы черной магии и дьявола. Из всех грехов у похоти, пожалуй, больше всего символических обозначи, ней, начиная с вишни и других сладострастных плодов, винограда, граната, клубники, яблока. Легко узнать сексуальные символы, мушс. Кии – это все заостренные предметы, рог, стрела, волынка, частана, мекающая на противоестественный грех, женские, все что в бира, ед в себя, круг, пузырь, раковина моллюска, кувшин, обозначающий, также дьявола, который выпрыгивает из него во время шабаша, па, лумесяц, намекающий еще и на ислам, а значит, на ересь. Присутствует тут и целый бестиарий нечистых животных, почерпнутые из Библии и средневековой символики, верблюд, заяц, свинья, лошадь, аист и множество других, нельзя не назвать также замею, хотя встречается она у босха не так уж часто. Сова, весни, ца дьявола и одновременно ересь или символ мудрости. Жаба, в алхимии Абазе начающая сэрпу, это символ дьявола и смерти, как и все сухое деревья, скелеты животных. Другие часто встречающиеся символы, это лестница, абазе-нача, ющая путь к познанию в алхимии или символизирующая половой акт, перевернуя воронка, атрибут мошенничества или ложной мудрости, ключ, познание или половой орган, часто по формине, предназначенный для открывания, отрезанная нога, традиционно ассоциирующаяся с увечьями или нытками, а у босха связанная еще и с ересью и магией. Что касается разного рода нечисти, то тут катапо чудовищ, слева пример специфической масковой техники босха и его необыкновенного фантастического дарования, фрагмент страшного суда около 1506-1508, Монако, старая пинакотека. Именно из этой картины взяты чудовища, открывающие каждую главу нашей книги. Демон Иры на первом плане, музыкального ада, правой створки, триптиха сад, наслаждений, игроки и неизбежно ждущие их наказание. На это указывают разбросанные карты, кости, поле для игры, трик-трак в руках, у демона, с гигантским соском. Рука игрока, пронзенная шпагой, и другая, отрезанная, с костью, возможно, свидетельствуют о шулерстве. Символы. Фантазия Босха не знает границ. На его картинах Люцифер Прини, мает мириады обличий, это традиционные черти с рогами, крыльями и хвостом, насекомые, полулюди-полуживотные, существа с частью, теля, превращенные в символический предмет, антропоморфные, машины, уродцы без уловища с одной огромной головой на НХ, как, восходящие к античным гротескным образам. Часто демоны изображаются с музыкальными инструментами, в основном духовы, ми, которые порой становятся частью их анатомии, превращаясь в нос-флею или нос-трубу. Наконец, зеркало, традиционно дьяволь, ский атрибут, связанный с магическими ритуалами, у Босха становится орудием искушения в жизни и осмеяния после смерти. 43. Хронология. Босх. Нидерланды. Италия. Франция. Германия. 1440. 14 Н. 1451 Раирван. Дер Вейден получает заказ на триптих. Точка Страшный суд. 1448 Строительство. Ратуши в Лувены. 1443 Донателло. На 10 лет. Переезжает в Падую. 1445 родился Сандро. Боттичелли. 1448 Мантенья начинает расписывать мягкий знак капеллу, а Витари в церкви Дельи, переметание в Падуе. 1443-1445 мастер, Благовещение из Эксан, Прованса пишет большой алтарь для церкви Сентября, Совер, Спасителя. 1440 Фридрих 111, Габсбург становится императором Германии. В 1448 он заключает с папой Венский конкордат, регулируя щи избрание епископов. 1450 примерно. В середине века Босх родился в Хертогенба, се городе Голландска, Го-Брабанта. 1454 умирает Детпа, отцовской линии, художник Ян ван Акин. 1452 родился Леонардо да Винчи, Пьеро Делла. Франческо начинает цикл «Наклонная черта влево» легенда и «Синного креста» для церкви Сан Франческо Вареца. 1450 вернувшись из Рима, Жан Фуке приступает к циклу «Миниатюр, часы Этьена, Шевалье». 1453 конец столетней войны, Карл VII изгоняет англичан из Франции. 1451 Вольт Кельни. Умирает художник Стефан Лохнер. 1452 Фридрих 111. Коронован императором. Ром в Риме. 1455 Гутенберг выпускает первую печатную книгу. 1460-1464 Вольта Брюсселя. Умирает один из виднейших фламандских художников Раир ван дер Вейден. 1468 умирает Филипп Добрый, присоединив Шей-Брабант к Бур, НД умножить на Скому герцогству. Еро сменяет Карл Смелый. 1465 Пьеро Медичи. 1470-1478 умирает отец, художник Антонис ван Акин. Мастерскую наследует брат Босха, Гоассен. 1475 Вольт Лувены умирает Дирк Боутс, чьи произведения оказали влияние на Босха. 1477 Мария, дочь Карла Смелого, выходит замуж за Максимилиана Австрийского, принося в приданое Беур, Наское, герцогство, а значит, и Брабант. 1471 Сикст Энделла становится правителем Ровери, избран папой Флоренции после смерти 1474 Вольта Мантуи Андреа, своего отца Козима. Мантенья заканчивает Антонелло да Мессина фрески в Камера Дельи, пишет.selvitogmupdispose. Спаситель. 1478 провал заговора. 1469 умирает Пиро семьи Паци против. Медичи. Ему наследует Медичи. Сын, Лоренцо. Великолепный. 1. 1461 королем Франции, 1471 Людовик Х1. Становится сын Карла VII, начинает войну против. Людовика XI. Укрепление Карла Бургундского. 1480. 1481 Женицына. Алейд Гуэрцван. Дер Мейервениес. Богатой и знатной семьи. Брак обеспечивает ему материальное благосостояние, хорошие положи, не и в обществе. 1480 братья общей жизни открывают школу в Хертогенбосе. 1482 Вольта Антверпене. Публикуются «Видение Тунда», «Лоточка», «Хроника», «Ужасного путеше», «Ствия в ад». 1480 Вольт Милане. К власти приходит Лудовико Сфорца по прозвищу Мавр. 1484 окончание войны Венеции и Феррары. Боттичелли пишет «Рождение Венеры». 1 апреля 82 года Арасское. Соглашение между Людовиком XI, политического вступившего в союз с и Максимилианом, и территориального единства страны. 1468 умирает изобретатель Кнеопеча, Таня Иоганн Гутенберг, из Майнца, англичанами. Габсбургом Риэль Амен. 1477 после смерти Карла Тир Уит раздел смелого Людовик Х1 Бур Носкова присоединяет Бур Ндию наследство к Франции. 1483 Людовика Х1 сменяет Карл VIII. 1471 Регенсбург ой 1483 Вольта и Слебени собрание пьяйца родился Мартин. Положить конец Лютер, вдохнови, междоусобицам тель протестант, в Германии. Ской реформы. В Нюрнберге родился Альбрехт Дюрер. 1472 родился художник Лукас Кранах. 1485, 1486, 1487 вступает в Братство Богоматери, в Хертогенбосе. 1488 председательству, ед на ежегодном, точка лебедином тильда анкете, и пишет ставни алтаря, капеллы братства. 1485 Сандра Боттичелли, пишет Мадонну, манификат. Примерно, в это время во Флорен, ци привоз яд поклоне, ни пастухов Гуга ван, дер Геуса. 1487 немецкие. Инквизиторы Генрих, Крамер и Якоб, Шпренгер публикуют, в Страсбурге Мелюс, Мелифайсигюм, Молот, Ведьм, где описана, практика ведовства, 1490, 1492 примерно, 7 февраля заканчивает, рисунок Цвитнго, витража для капеллы, братство в церкви, святого Иоанна. 1490 примерно в это время в Гарлеме умирает Гертильда Хен Тотсиитьяне, один из художников, оказавших влияние на Босха. 1496 обращение Якоба Альминьена Великого, наставника еретической секты адамитов, в Хертогенбосе. 1492 во Флоренции умирает Лоренцо Великолепный. 1498 Савонарола, сожжен как еретик. 1499 Вольт Соборе, Арвьета Лука, Синьорелли, начинает цикл «Апокалипсис для капеллы Сан-Бриция». 1490 умирает художник Никола, Фроман, автор «Неопалимой Купины» в Соборе Экса. 1494 Карл VIII вторгается в Италию. Требует Неаполитан, ское королевство, умирает в 1498, его, сменят Людовик XII, 1, 1493 Максимилиан Габсбург становится императором. 1494 выходит поэма Себастьяна Брандетта «Умножить на корабль дураков». 1498 Дюрер создает серию гравюр на тему «Апокалипсиса от Иоанна». 1504 получает 36 ливров за картину «Точка страшный суд», заказанную ему герцогом Буртильдоцким Филиппом Красивым, сыном императора Максимилиана I. 1501 Герард Давид начинает «Точка обручения» святой Екатерины для церкви святого Данаяна в Брюгге. 1501 Микеланджело создает Давида. 1501 Макиавелли омравлен с миссией к герцогу Валентина. 1504 Рафаэль пишет «Обручение Марии». 1501 французские войска Людовика Экселель занимают Неаполь. Мастер мельниц выполняет для герцогов Бажо Трипих с умножить на Марии во славе. 1503 Вольта Провансе рождается Мишель де Нотр-Дам, извест ныне как Нострадамус. 1501 Ганс Гольбейн и другие художники начинают работу над алтарем монастыря святой Екатерины в Аугсбурге. 1505, 1508, 1509 приоры братства советуются с ним по поводу росписи и позолоты алтаря своей капеллы. Получает скромное вознаграждение за модель бронзового канделябра. 1509 Вольт Венеции, Джорджони и Тициан расписывают Фандака, Деи Тедески. В Риме Рафаэль начинает расписывать Ватиканские станцы. 1506 умирает Филипп, красивый сын императора, Ра Максимилиана, Габсбурга. 1510-1515, 1511, 1512 братства, 1516, 9 августа, заказывает ему картину в церкви святого, с распятием. Иоанна состоялось торжественное омивание NIERO, PYRNUSRQM, Eilers, VINSIGPIS Spectre, Иеронима ван Акена, по прозванию Босх, знаменитого художника, 1511 Эразм Роттердам, Ский публикует «Похвалу глупости». 1510 Вольт Риме строится «Палаццо Форнезе». 1512 Микеланджело завершает росписи потолка Сикстинской капеллы. 1513 Людовик XII пытается отвоевать Милан, но терпит поражение в Наварре от швейцарцев. 1510 Генрих Корнелий Агриппа, немецкий врач и каббалист, публикует «Der Kulturphilosophie» об оккультной философии, самой распространенной учебник магии эпохи Возрождения. 1516 Лудовика Ариоста публикует первое издание неистового Орландо. 1519 Вольт замки Клу, недалеко от Амбуаза, умирает Леонардо да Винчи. 1515 Франциск I становится новым королем Франции и после ее победы при Мариньяно от Войвы воет Милан, приглашает во Францию итальян, ских художников, среди которых Леонардо да Винчи. 1515 примерно в это время Матис Грюн-Евальд завершает большой трехстворчатый алтарь для церкви святого Антония в Изенгейме. Произведение 7. Смер одинных Эльпихоп, первоначально служившая повер хностью стола, это картина во второй половине XVI века принадлежа ла испанскому королю Фимшпу XI, который велел повесить ее в спальне сво ей резиденции монастыря в Эскоре, лишь чтобы, глядя на нее, предаваться размышлениям. Нравоучительный характер картины подчеркивает Бип, лейские изречения, напоминающие человеку о неизбежном исходе грехов, но и жизни. Большой круг представля, ед собой око Бога, к как зеркало, отра, жающая жалкие слабости человечес, кии, в центре же помещена фигура Христа, восставшего из гроба сосло. Вами берегись, берегись, Бог видит. Судьба человека неотвратимо сводит, ся к четырем маленьким кружкам по углам картины с четырьмя новейше, ми тайнами, наверху это сымоерть и эстерашный суд, внизу ад и рай. Изображение грехов весьма традиционно, но есть здесь уже не, которые элементы, характерные для символического языка Босха, как, например, музыкальный инструмент, ты в похоти, дьявольское зеркало, в гордыне, жаба в аде, семь смертных грехов, 1475-1480, дерево, масло, 120 ха 150 см, Мадрид, музей Прада, 46, надписи, и предупреждение, определенная, неуверенность, и неловкость, исполнения позволяют отнести эту картину к числу ранних работ Босха. Фоном сценок служат пейзажи, излюбленные фламандскими художниками, тщательно обставленные интерьеры внизу, надписи наверху и внизу взяты из второзакония. Наверху написано: «А если бы они рассудили, подумали, а сем уразумели, что с ними будет внизу, сокрою лице мое от них и увижу, какой будет конец их». Семь смертных грехов, 47, произведение, воз с сеном, это триптих, считающийся пер, вой из больших сатирика нрава, учительных аллегорий зрелого пери, ода творчества Босха Тильда изобилует ма, ленькими фигурками, написанными в смелой масковой технике. Картина представляет собой размышление о царящем в мире бе, зумии, в частности, о грехе скупости. Все начинается с первородного гре, ха, земной рай левой створки, иза, вершается наказанием от правой створки. На центральной же части изоб ражена необычная процессия. Вся композиция строится вокруг огром нового воза с сеном, который тащит направо к аду группа монстров, символы грехов, позади же следует кортеж во главе с сильными М.Ф. Расиво, верхом на лошадях. А вокруг неистов ствует людская толпа, в том числе священники и монашки, и все во что бы то ни стало стремятся урвать немна го сена. Тем временем сверху проис ходит что-то вроде любовного кон. Церта в присутствии ангела, черта с чудовищным носом трубой и разных других дьявольских отродий. Воз с сеном, дерево, масло, 1500-1502, 1,35-190 сантиметров, Мадрид, музей Прада, ти-ти-ти, 1 ЛТ 5, 48, воз с сеном, 49, произведение, 50, видение, потустороннее мира. Четыре картины, возможно, створки не сохранившегося триптиха, иллюстрируют альтерна тиву, ожидающую душу после смерти, спасение или вечное проклятие. Две из них посвящены проклятию, а две — спасению. Первых души грешников низвергаются во мрак ад, ской бездны, преследуемые демона, ми, а потом сокрушаются о своей уча. Сти на фоне мрачного пейзажа, оза, ряемого отблесками пожаров, и наси, ленного чертями с крыльями, хвост, тами и длинными усами. Избранные же вместе с ангела, ми идут по роскошным холмам зем, нова рая, обращая свой взгляд к ис, точнику жизни, чтобы потом, в чет, вертой, потрясающей картине, устри, мица к божественному свету. Ком. Позиция последней картины Необы, чайно по своей выразительной силе, абсолютной оригинальности, души, как бы постепенно раз воплощаются, по зигзагообразной траектории попа, дают в ослепительно сияющие ци, линдра эмперея, ведущий их к Богу. Видение потустороннего мира, 1500-1504, дерево, масло, 4 картины, 865 ха 395 каждая, Венеция, дворец дожей, мистическое, влияние, картины цикла, видение, потустороннего мира, написаны под влиянием видений, мистиков Хивхве веков, и перекликаются с иконографией аналогичного сюжета у фламандского, голландского художника Дирка Боутса, умер в 1475 году. Видение потустороннего мира, простой 6 осх, хотя эти 4 композиции относительно просты, и в них нет причудливых форм, фигур и символов, столь часто встречающихся в творчестве Босха, все же и здесь дает себя знать оригинальный визионерский мир художника. 51. Произведение «Сад Насаений». Этот триптих, несомненно, са, мое загадочное и сложное посво, ей символики произведения Босха, па, родившие самые разные толкования, предположения относительно религии, озной и сексуальной ориентации ху, дожника. Чаще всего эту картину Ингер притирует как аллегорика нравоучи, тельная ос, ощение похоти. Предваряя Майя Гризелем внешней стороны ство, рок с изображением третьего дня тво, рения и обрамленное сотворением Евы, в взаемном раю, слева и одной из самых впечатляющих картин ада справа, цен, тральная часть триптиха представляет собой панораму фантастического сада, в чистых, ярких тонах, с невероятными, хаэр устальными сооружениями, где в кей, ружение животных и птиц множество, обнаженных мужчин и женщин без зас, тенчиво предаются разнообразным лю, бовным утехам. Босх рисует здесь кар, тину ложного рая, буквально за пола, не ново символами похоти, почерпну, тыми в основном из традиционной сим, волики, но отчасти и из алхимии лжа, доктрины, которая, равно как и плод, ский грех, преграждает человеку путь к спасению. Сад наслаждений, 1503-1504. Дерево, масло, 220 х 389 см. Мадрид, музей Прада, 52, против адамитов, братство, в деятельности которых принимал участие Босх, осуждали практику свободной любви, провозглашенную еретической сектой адамитов. Сад наслаждений, адское наслаждение, картина ада, буквально, кишит чудовищными метаморфозами и невиданными орудиями пыток. 53. Произведение «Искушение» святого Антония. В этом технически совершенном визионерском произведении Босх затрагивает злободневную тему присутствия дьявола в этом мире, а в качестве примера праведной жизни указывает на непреклонную борьбу свя того через размышления и молитвы, преодолевающего все искушения и приходящего к вечному спасению. На левой створке избитого и потерявшего сознание Антония поддерживают монахи, а наверху демоны увлекают его в свой дьявольский полет. На правой же створке его подстере гает обнаженная женщина, телесная, воплощение царицы бесов. Но основ, но и разул всех сил преисподней про исходит в центральной части, где окру, женной нечистой силой святой, пре, клонив колено перед часовней, обора, чивается к зрителю с благословляющим жестом. Особенно выразительно цере, мония, разыгрываемая за спиной свята, го. Ее участники наделены признаками, обозначающими магию, ересь, алхи, мию, и кажется, все они движутся по мановению волшебной палочки сидя, щега за помостом колдуна в цилиндре. Из 9 шен точка и святого Антония, 1505-1506. Дерево, масло, 131,5 х 225. Лиссабон, Национальный музей старого искусства, 54. Мналикий, дьявол, число чудовищных обличий, которые принимает сатана в этой пронизывающей картину атмосфере шабаша, кажется бесконечным. Искушение святого Антония Инквизиция как источник, символика Босха, помимо всего прочего, рождалась под впечатлением трудов инквизиторов, в частности, молота ведьм. 55-56. Произведение Деуден и краткой CBLH. Эфоном этой картины служит пейзаж Босха, выполненный с помощью мягких переходов серого цвета и разных оттенков коричневого цвета земли. Это произведение зрело го-периода, свидетельствующее о возврате к более простым композициям. Каким бы ни был сюжет, пук, ник, идущий мимо соблазнов мира сего, или возвращение блудного сына, из евангельской притчи, значение картины это не меняет. Человек, познавший в результате своих греховных наклонностей бедность духовную, выходит, наконец, на путь спасения. Фиура Пугника, сильно напоминаю, щая аналогичного персонажа с внеш, не есте арон из творог возас. Сеном, явно ассоциируется с традиционным Симфаэль АМ 22 аркана, Тар о сумасшедшем. Налицо в Сиатре, Буг П. последнего, бедная одежда, длинный посох, плетеный короб с большой ложкой. Кошачья шкура, подвешенная к корзейне, и свиное копыто, высунув шейся из-под куртки, свидетельствуют о бедности, но одновременно означают дурной глаз и служат амулетами. Блудный сын, 1510. Дерево, масло, диа. 1,71,5 сантиметра. Роттерда, М. Музей Боймонса, Ван Бенингена. 6 ор 6. Асьери стильда. Сова и дятел на ветвях дерева символизируют ересь и борьбу против нее. Некоторые исследователи полагают, что лебедь, впрочем, это может быть и гусь, символ похоти, на вывеске обветшалого увеселительного заведения означает обвинение в развращенности в адрес Хертогенбосского братства Богоматери, эмблемой которого как раз и был белый лебедь. Однако это маловероятно, учитывая, что Босх был членом братства. Блудный сын, 57. 58. Произведение «Поклонение волхвов». Босх рассматривает в этой картине Епифанию как прообраз мес, сии. Эпизод, при котором присутствуют на боковых створках коле, напреклоненные заказчики и их святые покровители Петр и Агнеса, раз, ворачивается на центральной доске, триптиха перед ветхой хижиной на фоне мирного сельского пейзажа, п. приходящего на горизонте в странные очертания городской архитектуры. Основа композиции – Мадонна с младенцем, алтарь со святынями, к которой благоговейно подступают волхвы со своими дарами. Впрочем, торжественность церемонии нарушается присутствием не добрых элементов, противостоящие друг другу вооруженные отряды в отдалении, тупое безразличие или зло. Радное любопытство пастухов и осо, бенно загадочная, зловещая мужская фигура на пороге хлева в венке из су, хих веток и с язвой на ноге, заключен, но и в прозрачный цилиндр, ирод, ан, тихрист, иудейский мессия, алицетва, рение ереси. Босх предполагал, что зело вездесущий и вмешивается даже в самые священные события, поклонение волхвов. Около 1510. Дерево, масло, 138 х 138 сантиметров. Мадрид, Музеи и Прада. Эатка Босха, загадочный персонаж, со стеклянным цилиндром на ноге, на фрагменте. Идет ли речь об Ироде, или о самом дьяволе, в любом случае, от его присутствия, становится не по себе. Покеонений Ваихвов, 59. 60. Проявидение, несение креста, теема восхождения на Голгофу, не раз возникающая в творчестве Босха, здесь решается как невероятная мозаика голов на темном фоне. Мертвенно-бледные тоны обладают какой-то кристаллической прозрачностью, подчеркиваемой чередово, неим светлых и темных цветов, пластическая выразительность форм, безжалостно обостряет уродство человеческих лиц, и только сила чувства художника не дает им окончательно превратиться в карикатуры. Среди этого калейдоскопа злобных физиономий формально и духовно выделяются три момента покоя, образующие диагональ, перпендику, лярную кресту, это лицо Вероники, Христа, центр композиции и благочестивого разбойника. Глаза их закрыты, кейру жающая суета их не зад, рогевает, они словно не хотят быть свидетелями торжества сатаны, като, рый, сбросив странные личины, воп, латился в подобии людей. Парадок, сально, что лик Христа на плащине, це в руках у Вероники обращен к зрителю, как бы свидетельствуя о воз, можности спасения, несении креста, 1515-1516. Дерево, масло, 76,5 х 83,5 см. Гент, музей изящных искусств, едной на 6 и, никогда, ни в одной картине Босх не изображал еще таких жестоких человеческих физиономий, и здесь ярко выраженная на лицах злоба граничит с истерией. Единственное исключение — это почти экстатическое лицо Вероники, несение креста, ар. Артильда НЗ-ХТС, 61, 62, указатие и библиография, а. Акин А. Ван, 8, Акин Г. Ван, 8, Акин Я. Ван, 6, 8, аллегория обжорства и похоти, 17, алтарь отшельников, 29, подп. 31, подп. Слэш 3.2 и подп. Алтарь свиты Имбераты, 27 подп. Апокалипсис свитого Иоанна, 24-28. Араский сборник, 6. Б. Молитва свитого Иеронима, 28 подп. Молот ведьм Генриха Крамера, Инститориса и Якоба Шпрингера, 55 подп. Музыкальный ад, НЗ Триптиха Сад, наслаждений, 5 подп. 10 подп. 43. Подп. Н. Несение креста, 35-60 и подп. А. Блудный сын, 8 подп. 20 подп. 26-56. Операция глупости, 16 и подп. И подп. Боутс Д, 51 подп. Брак в Канне, 10 подп. 14 и подп. Брандс, 18 подп. Браун Г, 6 подп. В. Вейден Р. Ван Дер, 12. Видение потустороннего мира, 22. Подп. 24, 50 и подп. 51 подп. Видение Тунгала, неизвестного ирландского автора, 24. П. Поклонение волхвов, 12. Поклонение волхвов, триптих, 58. Подп. Путник, Сэме, блудный сын, Р. Распятие Ян ван Акин, 6, 8 подп. Распятие, 12. Рейсбрак Я ван, 9. Вознесение вампирей, 24 подп. С. Воз сена, 4 подп. 20 и подп. 41 подп. Сад наслаждений, 5 подп. 6. 10 подп. 48 и подп. 56-20 и подп. 40 подп. 43 подп. 52 и. Восхожден Е на Голгофу, 6-7 подп. Подп. 13-14, 34 и подп. 35 подп. Святой Иоанн на Патмосе, 26 подп. 28. Всемирный потоп, 26 и подп. 34. Святой Хаэр и Стофор, 33 подп. И 7 мягкий знак самьертных огрехов, 14-15, 46 и. Иоанн Креститель в размышлении, 27 и подп. Подп. Сику Йенса Ха. 11.5. Искушение святого Антония, 34, 38 Синтьяне, Герт Хаен Тот, 12.28, Подп. 54 и Подп. Смерть Скряги, 17. Страшный суд в Брюгге. Кнеподлинный, 24.25 Подп. Кампен Р, 12. Страшный суд не сохранился, 22. Корабль дураков, 17.18 Подп. 19 Подп. Страшный суд, Триптих, в Вене, 22. Корабль дураков, Себастьяна Бранта, Подп. 24.39 Подп. 18 Подп. Страшный суд, фрагменты, в Монако, М. Мастер, Девы среди дев, 12. Мьервенни Агоэрт Ван Дер, 8.24.42 / IP. Т. Триптих Епифании, 34. Триптих отшельников, 27 Подп. О. Увенчание терновым венцом, 35.36. И Подп. Ф. Филипп 11, король испанский, 46. Филипп Красивый, герцог бургундский, 22.24. Фокусник, 16.17 Подп. Х. Хогенберг Ф. 6 Подп. Э. Эйкья Ван, 12. Эразм Роттердамский, 9. АКМОГАИНДИАЙ, 19. Чивитейц ОПТИРАРЭГЮМ, Анония Мнова. Автора, 6 Подп. Ессыхама, 9 Подп. 13. Текст. Доната Батилотти. Оформление. Джованни Брески. На обложке. Фрагмент Триптиха «Сад наслаждений». Около 1503-1504. Дерево. Масло. Мадрид. Прада. Символ авторского права 1996-го. Джунти Группа Эдиториале. Фаернзер. Символ авторского права 1998-го. Белый Орот, издание на русском языке. Руководители проекта А. Астахов, К. Чеченев. Перевод и редактирование А. Собашникова, Е. Собашникова. Верстка В. Мороз. Корректор Е. Каратаева. ЛР Н. А. 064-517. АСБН 577-93-00-98-4. УТК 087.5-75. ББК 85.14, Б85, отпечатано в Италии, тираж 8000, издательство «Белый город», 127018, Москва, А/Я108, Тел. 286-3733. Оптовые поставки, фирма «Паламет», 289-5589. Розничная продажа, книжный магазин «Свиток», 127018, Москва, Лазаревский пир, 2. По вопросам приобретения книги по издательским ценам, обращайтесь по адресу: Москва, улица Новоалексеевская, дней 20А, Тел. 095-286-42-11. Электронный вариант книги, скан, обработка, формат. JLN-TILDA-ITS.